по-нашему. Если жизнь будет длинной, и пусть она будет такой, легконогой, невинной, незлобной старухой с клюкой, я предстану пред Богом, а он удивится: вы к нам? Это с вашим-то слогом ходить на поклоны к богам? Встану, время отмерив на свой удивительный вкус, и, прощаясь у двери, шепну ему: скоро вернусь.